Глава 5. Сторонние наблюдатели. Пороговый уровень. 25 июня 2015 года. Где-то на Луне. Крепкий молодой мужчина атлетического телосложения в серебристом комбинезоне с шевроном Эннебенского института, сопровождаемый роботом-помощником, вошел в гостиный блок лунной обсерватории, где его ожидал управляющий лунной базой. «Здравствуйте. Искренне рад нашей встрече», — управляющий жестом указал на гравитационное кресло. Удобно разместившись, Рик бегло осмотрел обширное помещение. «Вы, как всегда, оригинальны в выборе декораций. Нам предстоит долгий разговор, и желательно, чтобы собеседники испытывали чувство комфорта и уединения. Как ранее было заведено, наша беседа будет носить исключительно дружеский оттенок». «Случилось что-то серьезное?» «Мы полагаем...» «Да нет, не случилось. Но может. Я понял контекст твоего вопроса. И, признаюсь, в подобных случаях ответственность должна равномерно ложиться на плечи всех участников проекта. Прямые приказы, знаете ли, наоборот, концентрируют всю ответственность на лицах их отдающих». Ксандр кивнул и остановил свой взгляд на пустующем третьем кресле. Ларри Лоран сделал еле заметный жест, и кресло растаяло в воздухе. «Наша встреча носит информационно-совещательный характер, и на ней должен был присутствовать профессор Зольен Спа. Вылететь к нам он не смог, поэтому беседа пройдет в онлайн-режиме. Наши техники сейчас наводят мосты и будут готовы через несколько минут. На этой встрече мы должны будем прийти к определенным выводам и уже исходя из них разработать планы дальнейших действий». Рик попытался вспомнить, когда он в прошлый раз видел профессора, и несколько отрешенно спросил: «Какова тематика беседы?» В очередной раз Ларри Лоран произвел рукой замысловатый пас, и через мгновение Рик знал о проблеме все, что знал управляющий. Еще несколько минут ушло на то, чтобы упорядочить полученную информацию. «Применяемый нами метод изучения аномальной среды дал хорошие результаты. Однако они больше внесли беспорядок в наши структурированные представления Вселенной, чем дополнили их. Но, несмотря на проделанную громадную работу, мы не смогли зафиксировать и локализовать нечто удивительное, что смогли сделать люди на территории аномальной зоны отчуждения. Должен заметить, малая часть информации об этом событии попала к нам совершенно случайно». «Это говорит о том, что публичная, то есть формальная власть, не ведает о данном событии». «Совершенно верно. Очевидно, все, что касается данной темы, держится в строжайшем секрете. Пока мало кто себе представляет, что именно может находиться внутри таких капсул. Только предположение. Однако процесс вмешательства в непознанное уже начался. Под угрозой как сама планета, так и мы со своей лунной базой. И контролирует все это дело одна из крупнейших корпораций землян. Да, но дело как раз не только в этом. Эта солнечная система строилась по чертежам, и мы знаем о ней практически все. Суть в том, что планетарная система в ходе естественной эволюции периодически проходит через динамичные, в том числе и резкие, глобальные изменения всего комплекса космогеофизических условий и орбитальных параметров. Такие перемены объективно необходимы для циклических смен и перенастроек механизмов, форм и задач земной жизни в контексте целей и закономерностей целостного галактического развития. В рамках этих закономерностей внешними инициаторами перестроечных процессов выступают гравидинамические резонаторы, которые возникают во взаимоотношениях планет Солнечной системы, вызывая выраженные изменения всего комплекса орбитальных параметров Земли, в том числе радиуса орбиты, положения магнитных и географических полюсов, угла наклона оси, скоростей орбитального и углового вращения планеты и множество других параметров. Мы знаем, что предыдущая циклическая макроперестройка планетарной системы произошла около 12 тысяч лет тому назад. Перестройка прошла в такой форме, что импульсы ее интенсивной фазы привели к глобальным катастрофическим последствиям. Это и обширное затопление суши, и массовые вулканические взрывы вместе с оползнями и климатическими ударами, полностью нарушившими эволюционное развитие предшествующей цивилизации. Но вот прошло 12 тысяч лет, И по некоторым признакам мы снова видим, что планета входит в новый период катастрофических изменений. Иными словами, в период циклической перестройки всего комплекса своих параметров. Началом переходного процесса от относительной стабильности к интенсивным изменениям можно считать июнь 1908 года, согласно принятого на Земле летоисчисления. Напряжение было столь велико, что разрядка была неизбежна. И лишь благодаря одному из гениев человечества, гражданину мира Тесла, предвидевшему катастрофу и скорректировавшему ее узловые параметры, она произошла на безлюдной территории, над сибирской литосферной платформой в районе подкаменной Тунгуски, с последующей надземной взрывной аннигиляцией мощных гравиболидов. Это событие послужило спусковым механизмом для целого ряда глобальных планетарных изменений, только усиливающихся с течением времени. Ранее мы полагали, что активная фаза катастрофических бедствий, которые могут принять апокалиптический характер и выйти за пределы массового опыта ныне живущей цивилизации землян, приходится на период времени с 2050 по 2080 год. Но появился некий ранее неучтенный фактор, который стал ускорять протекающие процессы. В связи с чем есть основания полагать, что земляне не успеют подготовиться к удару стихии, и все пройдет так, как и было прежде. За беседой незаметно изменились декорации. Над головой поднялось бездонное звездное небо, появился легкий шум прибоя и потрескивание сухих веточек в костре. Слабый ветерок сменялся сильным порывом и затем снова утихал. Трепещущие языки пламени бросали бледно-розовые блики на лица трех путников, присевших отдохнуть у костра. Золиен Спа поставил на траву объемную чашку с горячим напитком. «События развиваются слишком стремительно, поэтому мы и отозвали тебя из отпуска. Лучшей кандидатуры нам сейчас просто не найти. Задач много, но в первую очередь необходимо без прямого и явного вмешательства с нашей стороны создать некую ситуацию, при которой с легкостью можно будет изменить существующую реальность, а именно добиться заморозки работ по изучению содержимого капсул путем их разгерметизации на неопределенное время. Мы полагаем, что вам с Дианой эта работа будет по силам». «Почему идет речь о капсуле во множественном числе?» «Известна одна, но не факт, что она единственная. Мы ничего о них не знаем, однако ученые Земли предполагают, что в капсуле, очень сложной по своей структуре и строению, сокрыта темная материя. Скорее всего, ее присутствием земляне пытаются объяснить наличие гравитационных и иных аномалий в зоне отчуждения. И кто знает, может, в конечном итоге они окажутся правы». «Если это так, то неосторожное обращение с этой материей приведет к колоссальным последствиям для всей Солнечной системы, не говоря уже о самой планете Земля. Малейшее, неосторожное взаимодействие с ней может повлечь за собой рождение сверхновой». Золиен Спа поднял руку, останавливая Ларри Лорана. «Это все понятно. Повторюсь, нам нужно всеми доступными мерами добиться того, чтобы изучение капсул путем их повреждения было свернуто окончательно, либо отложено на дальнейшую научную перспективу. В данный момент это первостепенная задача». Он сделал глоток из своей кружки. «Следующее. Нечто интересное в своих архивах откопали наши историки. Их заинтересовали ваши данные о находке землянами старинного космического судна, с которого они сняли сложные и непонятные им устройства. Одно из них перевозилось в самолете, который потерпел крушение над зоной отчуждения, попав под ударную баллистическую волну падающего метеорита. Сейчас мы ждем своей очереди на создание модели похожей ситуации, при которой, мы полагаем, и произошло образование известной нам капсулы. Возможно, она своего рода защитная оболочка вокруг разрушившегося древнего устройства, содержавшего в себе нечто очень опасное. Историки утверждают, что одна из высокоразвитых древнейших цивилизаций в своих интересах оперировала малыми массами темной материи». «Как неисчерпаемым источником энергии!» Рик в задумчивости потер подбородок. «Люди не отступятся. Лучший вариант в данном случае — это сделка. Мы им технологию, они замораживают этот проект. Ларри Лоран махнул рукой. Ты забываешь о том, что речь идет не о государственных инфраструктурах, а о секторе крупных собственников, в частности, крупнейшей наднациональной корпорации, ставящей себя выше всех остальных. Также следует учесть, что за последнее столетие работы по разработке альтернативных источников энергии тем или иным образом были свернуты. Они невыгодны частному сектору, пока существуют залежи нефти, газа и угля. Выращивание рапса и ему подобных культур для создания альтернативного топлива лишь только истощает плодородную землю и используется для отвода глаз. Теперь поговорим о предоставлении технологий. Они только усилят гегемонию корпорации и поднимут ее на вершину Олимпа, что, впрочем, приведет к катастрофическим последствиям для самой корпорации. К тому же не исключен вариант шантажа со стороны землян для получения дальнейших привилегий. Ларри Лоран прав. Зольен Спа взял в руки свою чашку. Конкуренция — фактор разъединяющий. Пока корпорации есть с кем конкурировать. На эту конкуренцию она будет затрачивать большую часть своих сил и средств. Это своего рода сдерживание. Кроме всего прочего, ее можно использовать как один из способов отвлечения от самого главного. Вы понимаете, о чем я говорю? Рик кивнул. «Да, я, конечно, знаю о том, что чем выше уровень развития общества, тем все более конкуренция отходит в область прошлого, а на ее смену приходят консолидация, содружество и сотрудничество. Одно мне непонятно. На что им эта капсула сдалась со всем своим содержимым, стесняюсь спросить?» «Нам пока трудно сказать. Мы многого пока не знаем». Возможно, как неисчерпаемый источник чистой энергии, который уже существует и который нельзя унести или украсть. В любом случае, тебе придется в этом разобраться. А по мне, так вообще маловероятно, что они изучают ее из чисто научных побуждений, тратя на это огромные средства и усилия. Думаю, что одно только обладание ею сулит огромные дивиденды, особенно если выяснится, что вся аномальная активность зоны отчуждения — запитана от этой капсулы. По сути, открываются немыслимые возможности по осуществлению контроля над планетой, а то и всей Солнечной системой. «Боюсь, времени у них на это не хватит», — Ксандер отставил в сторону свою чашку. «Предлагаю подойти к концу нашей беседы и подвести некий итог наших умозаключений. Задачи поставлены, способы решения обозначены, слишком мало исходных данных. Мне нужно время на разработку плана и обдумывание деталей. Мне еще во многом нужно разобраться». Зольен Спа одобряюще кивнул. «Для достижения цели мы окажем вам всевозможную поддержку. Нам не стоит уповать на благоразумие землян. Все знают, во время первого испытания атомной бомбы земные ученые не были уверены в том, что цепная реакция не запустит скрытые механизмы и не уничтожит всю планету. Не были уверены, однако взрыв произвели». Зольен Спа одним глотком допил свой напиток и отставил чашку в сторону. «Пороговый уровень невмешательства преодолен. Сами того не подозревая, люди уже в который раз генерируют явную и прямую угрозу нашей успешной жизнедеятельности. Мы не можем себе позволить даже мысли о потере узлового форпоста в этой солнечной системе из-за опрометчивых действий местных аборигенов. Вы должны изменить существующую реальность, способную привести к аннигиляции планеты и, как следствие, к нашим безвозвратным потерям. Пусть люди изучают эти капсулы другими способами. Кстати, это явление уже включено в сферу нашей научно-исследовательской деятельности».